устье Ирохедзе было занято японскими войсками и колчаковцами. Пика трусил, нервничал, жаловался всю дорогу на несуществующие боли. Мечик никак не мог уговорить его обойти село долиной. Пришлось карабкаться по хребтам, по безвестным козьим проторям. Они спустились к реке на вторую ночь скалистыми кручами, едва не убившись. Мечик еще не твердо чувствовал себя на ногах. Почти к утру попали в корейскую фанзу. Жадно глотали чумизу без соли, и, глядя на истерзанную жалкую фигуру Пики, Мечик никак не мог восстановить пленявший его когда-то образ тихого и светлого старичка над тихим камышовым озером. Раздавленным своим видом, Пика как бы подчеркивал непрочность и лживость той тишины, в которой нет отдыха и спасения. Потом шли редкими хуторами, где никто не слыхал о японцах. На вопрос, проходил ли отряд, им указывали в верховье, расспрашивали новости, поили медовым квасом, девки заглядывались на Мечика. Началась уже бабья страда. Дороги тонули в густой колосистой пшеницей, росились по утрам опустевшие паутины, и воздух был полон пчелиного предосенне-жалобного гуда. В шибыши они пришли под вечер. Деревушка стояла под лесистой горой на пригреве, закатное солнце било с противоположной стороны. У дряхлой, заросшей грибами часовенки, группа веселых горластых парней с красными бантами во всю фуражку играла в городки. Только что пробил маленький человечек в высоких ичигах и с рыжей, длинным клином бородой, похожей на гнома, каких рисуют в детских сказках. Позорно промахнул все палки. Над ним смеялись. Человек конфузливо улыбнулся, но так, что все видели, что ему нисколько не конфузно, а тоже очень весело. «Вон он, Левинсон-то», — сказал Пика. «Где?» «Да вон, рыжий». Бросив недоумевающего Мечика, Пика с неожиданной бесовской прытью посеменил к маленькому человеку. «Глянь, ребята, Пика!» «Пика и есть! Приплелся черт лысый!» Парни, побросав игру, обступили старика. Мечик остался в стороне, не зная, подойти или ждать, пока позовут. «Кто это с тобой?» — спросил, наконец, Левинсон. «А парень один из госпиталя. Хороший парень». «Раненый — это что, Морозко привез?» — вставил кто-то, узнав Мечика. Тот, услышав, что говорят о нем, подошел ближе. У маленького человечка, так плохо игравшего в городки, оказались большие и ловкие глаза. Они схватили Мечика и, вывернув его наизнанку, подержали так несколько мгновений, будто взвешивали все, что там оказалось. «Вот пришел к вам в отряд», — начал Мечик, краснея за свои засученные рукава, которые забыл отвернуть. «Раньше был у Шалдыбы до ранения», — добавил для вескости. «А у Шалдыбы с каких пор?» «С июня, так, с середины». Левинсон снова окинул его пытливым, изучающим взглядом. «Стрелять умеешь?» «Умею», — неуверенно сказал Мечик. «Ефимка, принеси драгунку». Пока бегали за винтовкой, Мечик чувствовал, как щупают его со всех сторон десятки любопытных глаз, немое упорство которых он начинает принимать за враждебность. «Ну вот, во что бы тебе выстрелить?» — Левинсон поискал глазами. «В крест!» — радостно предложил кто-то. «Нет, в крест не стоит. Ефимка, поставь городок на столб, вон туда». Мечик взял винтовку и едва не зажмурился от жути, которая им овладела. Не потому, что нужно было стрелять, а потому, что казалось, будто все хотят его промаха. «Левой рукой поближе возьми, легче так», — посоветовал кто-то. Эти слова, сказанные с явным сочувствием, много помогли Мечику. Осмелев, он надавил курок, и в грохоте выстрела, тут он все-таки зажмурился, успел заметить, как городок слетел со столба. «Умеешь», — засмеялся Левинсон. «С лошадью обращаться приходилось?» «Нет», — сознался Мечик, готовый после такого успеха принять на себя даже чужие грехи. «Жаль», — сказал Левинсон. Видно было, что ему действительно жаль. «Бакланов, дашь ему зючиху».